Глава 3.1. Вскоре мы с Никитой снова оказываемся в салоне гигантского внедорожника. Фух, никогда не думала, что сяду сюда снова. Подтягиваю к себе сумочку и ощущаю что-то похожее на нервную дрожь. Все в Стасе кажется мне соблазнительно правильным, таким, как я бы и хотела. Аромат автомобильной отдушки приятно щекочет ноздри, в то время как запах в машине почти бывшего мужа меня регулярно душил. А еще Стас почти разведен. Интересно, почему? Наконец в салоне оказывается Никита. «Привет, сынок», — произношу я, приглаживая челку мальчика и следом целую ребенка в лоб. Приятно, что на сей раз сын не хмурится. То ли думает о том, что Стас у нас не видно, то ли все-таки понял, как сильно я за него переживала все это время. «Ну что, поехали?» Водитель громко хлопает дверью, забравшись в салон. Киваю и тут же ловлю внимательный взгляд Стаса в зеркале заднего вида. Ему не нужны мои слова сейчас, он и так все увидел. Поездка протекает в молчании. Я смотрю за окно. Никита разглядывает гипс, видимо, планирует, где и как будет его подписывать. Мне же прибавляется еще одна забота — занимать его дома уроками. Мысли текут как-то плавно и лениво, пока снаружи проносятся заснеженные улицы и дома. Наверное, я уже смирилась с шоком от встречи со своим прошлым. И тут я снова ловлю на себе взгляд. Чуть поднимаю голову, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида, но Стас уже снова смотрит на дорогу. Так продолжается несколько минут, и в конце концов я не выдерживаю. Вот зачем он ко мне приглядывается? Неужели и правда сравнивает с прошлой супругой? Мы правда похожи? Что? — отзывается Стас. Чувствую себя глупо, но не могу не продолжить. Сказал А, говори Б. С твоей бывшей. Произнеся это, я кашусь на сына. Почему-то не хочется, чтобы Никита слышал о том, что Стас женат. Хотя неужели это сможет разбить ему сердце в большей степени, чем неприятие названного отца? Убедившись в том, что сын занят телефоном, я чуть подвигаюсь вперед. Получается так, что мои ладони ложатся на спинку водительского сиденья. Супругой. В последний момент только понимаю, что выглядит это все интимно. Я почти что дышала водителю в ухо. Но Стас как будто не обращает внимания на создавшуюся ситуацию. Он чуть-чуть оборачивается ко мне и произносит. «С Верой?» «Да». От этого мне почему-то становится пусто. Никогда бы не подумала, что сравнение может ранить. Все-таки хочется быть для мужчины единственной, а вовсе не копией, подделкой. Мы снова встречаемся взглядами в зеркале заднего вида, и выражение лица Стаса кажется мне игривым. Я бы не хотела, чтобы Никита это слышал. Вдруг выдыхаю я. Стас смотрит на Никиту. Знаешь, я тоже хотел бы сохранить это в тайне. Удивленно смотрю на мужчину, но он отвечает мне вполне спокойным и рассудительным взглядом, как будто уже ко всему готов. Вот, наконец, и парковка супермаркета. «А как мы возьмем с собой Никиту?» Поздно спохватываюсь я. «Я думаю, парень посидит в машине», — отвечает Стас. «Мы же на пару минут, да?» Сын уже соглашается, но тут вмешиваюсь я. «Я оставлю зажигание, включу фильм, а потом принесу чипсов и газировки. Тут может быть холодно». «Никите нельзя газировку!» Возмущаюсь сразу же, а про газировку забываю сказать. «Брось, Ален!» — хмурится Стас. «У парня травма, потом его на диету посадишь». Набирая в грудь воздуха, чтобы сказать что-то вроде того, что я против, но лицо Стаса кажется мне сейчас таким приятным и знакомым, что я как будто сдуваюсь. «Ладно». «Тогда идем?» Устраиваю ребенка поудобнее, и мы вместе шагаем к дверям центра. Перед тем, как выйти с парковки, силой давлю в себе желание обернуться и убедиться в том, что мой мальчик в порядке. Иначе Стас уж точно сочтет меня курицей-наседкой. А я бы хотела выглядеть перед ним шикарной, уверенной в себе женщиной, прямо как Вера. Стоп, зачем это мне? Так и хочется шлепнуть себя по лицу, а потом засунуть голову под холодную воду, чтобы больше таких идей не приходило. Стас вызывает лифт, идущий на первый этаж центра с парковки. И вот, когда мы оказываемся в плену у железной кабины, он вдруг говорит. Ты, наверное, догадалась, что я тебя сюда повел не случайно. Что? Нет, не догадалась, конечно же, но признаваться в этом не собираюсь. Вообще, глупо выглядеть перед Стасом последнее, чего мне хотелось бы. Поэтому пытаюсь сделать вид, что я образцовый физиогномист и читаю мысли по мельчайшим выражениям лица. Ума не приложу, чего ему от меня надо. Помнишь, я упомянула просьбе? Смотрит мне в глаза Стас. Да, такое действительно было, поэтому я киваю. Собеседник же продолжает на одном дыхании. Видимо, торопится, ведь время, пока мы будем один на один, ограничено длительностью поездки. «Вера оставила меня в очень неудачный момент», — произносит Стас. «Так она его оставила? Такого мужчину можно взять и оставить? Вот даже не догадывалась!» В моем воображении сразу же рисуется сцена, в которой умопомрачительная красавица Вера уходит к другому мужчине, который еще лучше накачан, чем Стас, и имеет более успешный бизнес. Но почему одним жизнь малина, а другим поднимать захолустное фермерское хозяйство? Хотя стоп, мне же нравится моя ферма. «На Новый год у меня назначена вечеринка», — продолжает мой собеседник. «И я буду очень рад, Алена, если ты там появишься». Пфф, это все, что вырывается из меня. Очень странное предложение и очень неожиданное. Еще утром я планировала торжественно встречать начало нового цикла в замерзающем доме, угощая себя и сына блинчиками. А теперь меня зовут на вечеринку, и, учитывая то, кто такой Стас, она будет на уровне. «Мне надо подумать», — отвечаю я, когда открываются двери лифта. Стас выходит следом. «Времени у меня мало. Либо я отвожу тебя обратно домой, либо мы едем ко мне». На последних словах у меня уши как будто закладывает звоном. Повсюду так много праздничных украшений, тянет такими приятными ароматами. Но неужели я не смогу позволить себе маленький праздник, даже учитывая то, что он, возможно, будет совсем коротким? Я оборачиваюсь к мужчине, которого когда-то любила, и впервые вижу, как он чего-то от меня так сильно хочет.